Эпилог. «Привет», — сказал крокодил, когда циновка, заменявшая дверь, отодвинулась. Каморбал целую минуту молчал, разглядывая его. Потом попятился, будто приглашая в дом. «Извини за беспокойство», — быстро сказал крокодил. Каморбал мотнул головой. «Заходи». Крокодил вошел в туземную хижину, очень просторную и пустую, с большим монитором в углу и гирляндой объемных моделей, подвешенных у рабочего места. Каморбал махнул рукой, и модели померкли. «Я сдаю на третью степень по биохимии», — сказал Каморбал. «Сейчас открыли дополнительный набор. Мне, как зависимому, экспедиция не светит, но я все равно инженер, а не космонавт». «Ты вырос», — сказал крокодил. Каморбал улыбнулся уголками жесткого рта. «Я смотрел о твоих... Ну, что вы там с Айрой делали?» «Все-таки не случайно». Он запнулся, помолчал, махнул рукой. «Ах, я хотел сказать, ты не случайно стал единственным мигрантом, который прошел пробу. Это был знак, дар или умысел бюро. Как-то так». «Я хочу сказать тебе самое важное», — признался крокодил. «Там, у себя на земле, я провалил свою пробу. И тоже не случайно. Я мигрировал, сам не зная почему. До сих пор, кстати, не знаю». Каморбал терпеливо слушал. «Но провалить пробу однажды еще не значит провалить жизнь», — сказал крокодил. «Примерно так. Вот это я хотел сказать». Каморбал улыбнулся шире. «Спасибо. Я уже понял. Может, ты мигрировал, чтобы спасти Ра? Моему сыну от этого не легче». «Но ведь его еще нет. У вас на планете это гигантские ящеры, да?» «Да», — крокодил улыбнулся. «Ну, не буду тебе мешать». «Спасибо, Андрей», — сказал Каморбал уже без улыбки. «Ты очень важный человек в моей жизни». Они молча пожали друг другу руки, и крокодил вышел, не сказав больше ни слова. Снаружи был пасмурный, но светлый день, оттенками похожий на серебряную чеканку. Тонкий мост без перил вел через лесную реку. На фоне светлого песчаного дна были видны неподвижные рыбины, стоявшие вдоль берегов мордами против течения. Айра в широких черных штанах и рубахе без рукавов стоял, прислонившись к стволу, сунув руки в карманы, потлатый, плечистый, изумительно похожий на хулигана в парке. Крокодил остановился рядом. «Первый мигрант на сегодня», — сказал Айра. «Шана только что выходила на связь. Знаешь, кто?» «Только бы не сапер и не пиротехник», — пробормотал крокодил. «Ни тактик, ни полководец, ни специалист по антитеррористическим. Астрофизик!» Крокодил шумно выдохнул. «Значит, это еще не все. Полчаса назад зарегистрированы нетипичные явления на Солнце». Крокодил посмотрел вверх, туда, где редкие облака скрывали светило Ра, на его новом языке, привычно именуемое Солнцем. «Так», — сказал крокодил. «Так», — согласился Айра. Черные волосы лежали у него на плечах. Сиреневые глаза казались немного мутными. «Сегодня-завтра выяснится, что жизни на нашей планете осталось на пару витков вокруг Солнца. Дальше катаклизм, взрыв, и придется вылетать в дальний космос всем, даже домоседам». Крокодил выругался. «Почему так? Нора, так хорошо. Почему нельзя спокойно, потихоньку, без тикающей бомбы за спиной?» Айра пожал плечами. «Быть больше, чем ты есть, стремиться к невозможному». «Послушай», — сказал крокодил, чувствуя, как горячие мурашки бегут по спине. «А полетели на Землю? Ведь можно рассчитать, узнать. Мы успеем как раз вовремя, к появлению человека. И мы научим его». Он запнулся, потому что все, что он хотел сказать, вдруг показалось ему напыщенным и банальным. «И мы изменим ход истории», — сказал он наконец. Айра мигнул. «Ты знал?» «Что?» «Насчет хода истории?» «Нет». Крокодила из жара бросило в холод. Что-то в словах Айры, в его интонации, его напугало. «Я говорил с бюро по поводу твоего дела», — сказал Айра. «По поводу твоего возможного возвращения. Признать контракт недействительным и все такое». «И?» — сказал крокодил и остался недоволен этим писком. «Все контракты бюро относительно Земли полностью необратимы. На Земле. Короче, мне кажется, ты все-таки изменил ход истории. Все пошло по-другому. Тебя там больше нет». Крокодил постоял еще секунду, слушая звон в ушах. «Пошли?» — спросил Айра. «Ага», — сказал крокодил. Они спустились к воде. У моста ожидала лодка, похожая на выдолбленный огромный ствол. Тимур Алк, сидевший на веслах, подгреб к берегу. Крокодил влез в лодку, балансируя, как на канате. Прибор, подобный гироскопу, не давал лодке перевернуться, но выглядела она все равно ненадежно. Мягкие уключины были снабжены усилителями, поэтому один Тимур Алк греб, как целая партия галерных рабов. Он сидел спиной по ходу движения, не оглядываясь. Лодка шла по маршруту, заложенному в бортовой компьютер. На корме бок о бок устроились Айра и крокодил. «Как он?» — спросил Тимур Алк, когда лодка вышла на середину реки. «Сдает на третью степень по биохимии», — сказал крокодил, думая о другом. «Малый стратегический совет обсуждает отмену пробы», — отрешенно сказал Айра. Тимур Алк вскинулся. «Что?» «Мы, община Ра, пойдем сейчас на большую пробу без возможности передачи. Вместе, без деления на полноправных и зависимых». Айра потянулся, сплетя пальцы, поигрывая мускулами. Тимур Алк сильнее налег на весла. Вода, струящаяся вдоль бортов, заревела. «Все так плохо?» — спросил зеленоволосый, и голос его без труда перекрыл шум воды. «Хорошо», — Айра заложил руки за голову. «Мы справимся». «Айра», — сказал крокодил, — «эти в бюро. Они не сказали, как именно изменилась история. Я, ну, спас землю или погубил ее. Или просто у моих родителей родилась девочка». «Ты же знаешь бюро», — сказал Айра. «Вытащить у них нужную информацию...» «Понимаю». Они проплыли под еще одним мостом, широким и круглым. На нижней стороне моста сидели огромные ночные бабочки, крыло к крылу, свесив головы и усики вниз. «Я бы хотел, чтобы ты остался с нами», — сказал Айра. «Сейчас будет трудно, много работы». Тимур Алк поднял голову. «А куда я денусь?» — крокодил улыбнулся. Айра и Тимур Алк обменялись быстрыми взглядами. «Андрей», — сказал Айра, — «я благодарен бюро, что прислало тебя на Раа». «Ты меня пугаешь», — сказал крокодил. «Такие речи...» Тимур Алк недоверчиво хмыкнул. «Видишь ли, Андрей», — сказал Айра, — «ты носитель идеи Земли. Ты в какой-то степени и есть Земля. Тебе не нужно бюро, чтобы вернуться». Весла врезались в воду свирепо и слаженно. Тимур Алк греб. Лодка рассекала реку тупым носом, и ширококрылые насекомые повторяли узором крыльев играющую поверхность реки. «Значит, я — планета на окраине галактики? Я — твердый шар с раскаленными недрами, с базальтовой корой, массивный настолько, что держу на себе океаны? Пожалуй, да. Я миллиарды людей? Я город, река, джунгли, забытая деревушка, мальчишка-шахид, гениальный профессор, пилот за секунду до краха, обыватель у телеэкрана? Все это я? Я инфляция, дезинтеграция, глобализация, милитаризация, неиллюзорный писец? Он посмотрел на свою руку, покрытую параллельными шрамами. Умею ли я до сих пор восстанавливать силой воли разрушенную лазурь моих вен? Нет ножа, чтобы проверить. Извини, это бред. Он поднял глаза на Айру. Я не могу быть землей. Конечно, не можешь. Ты весишь гораздо меньше и не вращаешься вокруг светила. Крокодил потер шрамы. Бред. Время, пространство, вероятности. Время, пространство и вероятности в мире идей имеют совсем другое значение. Бюро переносит людей из будущего в прошлое, зарабатывая на этом энергию, да. Но бюро переносит материальных людей в материальном мире. «А как иначе?» — крокодил потер ладони. «Я перенесу свой идеальный образ на идеальную землю моих воспоминаний?» «Нет. У нас с тобой совершенная сцепка, донор-реципиент, причем двусторонняя. Я расслою для тебя реальность. Тимур Алк проведет тебя в разлом. У нас теперь есть опыт, и мы не ошибаемся. Ты спроецируешь себя на образ Земли. Вернешь себе родной язык. Вернешься. Но меня же там нет. Значит, будешь. Но бюро... Это вне компетенции бюро. Это мир идей. Наша территория. Лодка вышла в широкое озеро. Впереди на противоположном берегу показался высокий причал. «Виртуальное путешествие?» — хрипло спросил крокодил. «Мир моих грез?» «Возвращение во сне?» Тимур Алк вздохнул, не переставая грести. Крокодил посмотрел на него и вдруг понял. В присутствии полукровки грех смеяться над миром грез. «Это будет просто возвращение. Просто, Айра». «Но, конечно, если тебе есть зачем возвращаться». Лодка повернула и пошла вдоль высокого озерного берега. На склоне пеной лежали белые и розовые цветы. Волна от лодки плавным балетным движением омывала берег. Тимур Алк, наконец, перестал грести. Весла сложились, как лапы жука, и прижались к бортам. «Это возможно?» — тихо сказал крокодил. «Да». «Я вернусь на землю?» «Да». «И навсегда исчезну с Раа?» Крокодил стиснул в кулаке деревянную плашку на цепочке. «Но ведь я прошел пробу здесь. Я здесь по праву?» Айра кивнул. «Я хотел бы, чтобы ты остался с нами». Крокодил посмотрел на воду. Склонялось солнце. Дальний берег казался отлитым из сиреневого воска. И крылья насекомых приобрели карминный оттенок. «Я бы тоже хотел, чтобы ты остался, Андрей», — вдруг сказал Тимур Алк. «Мы полетим к звездам. И очень скоро. Будет много работы. Очень много. Оставайся». «Спасибо», — пробормотал крокодил. В полном молчании они причалили. Выбрались из лодки, поднялись на поросший травой берег. Впереди виднелась опушка леса. Прокатывали, не останавливаясь, кабинки монорельса. В темнеющем небе все ярче становились огни орбитальных станций. «А это огни, что сияют над нашими головами», — вслух сказал крокодил. Они стояли и молча смотрели вверх.